Глава 23. Чертков, засранец старый, нагнал жути перед своим экзаменом. Полночи из-за него заснуть не мог. Вообще-то, когда хотят, чтобы твои ученики выспались как следует, не приходят в столовку на ночь глядя. Даже чай не дал толком попить. «Не ври, мой мальчик, ты отлично выспался», — сказал Дориан, который вдруг решил, что он знает об этом лучше меня. «Что касается меня, я отдохнул как надо и готов отправляться на экзамен хоть сейчас». «Кто бы сомневался? Ты дрыхнешь каждую свободную минуту», — пробурчал я, проверяя, все ли я с собой взял. Самое главное — дары от демонов хаоса, броня и сабля. Вроде ничего не забыл. «Ни пуха, ни пера, Макс. Интересно посмотреть, что он там для нас приготовил. За что люблю твоего наставника, так это за его изобретательность. Вечно он придумает что-нибудь этакое». «Угу, это точно. Чертков был тот еще затейник. Вот только я, в отличие от Дориана, огромной радости по этому поводу не испытывал. С каждым разом, когда я оказывался вне Краснои, мне все больше казалось, что я слишком легкомысленно отношусь к этому измерению. Занимаюсь с Александром Григорьевичем почти целый год, но только сейчас до меня начало доходить, что он пытался мне объяснить все это время. Да, он прав. Некрослой чувствует, что я гость из другого мира и пытается сделать меня частью себя. С его точки зрения, это было бы правильно. То, что я каждый раз, когда попадал в него, начинал себя чувствовать немного лучше, было очень обманчивым ощущением. Поначалу я этому радовался, искренне не понимая, почему Чертков хмурится и качает головой в ответ на рассказ о моих ощущениях. Что может быть плохого в том, что я становлюсь своим в этом измерении? Но со временем до меня стало доходить, что к чему и чего опасался мой наставник, когда говорил быть осторожнее со своими эмоциями. Но, став приглядываться к мелочам, я начал обращать внимание и на другие вещи. Да, когда я вновь попадал в некрослой, я и в самом деле испытывал нечто вроде небольшой эйфории, но каждый раз эти ощущения были все более длительными, хотя при этом и не менее яркими. Забавно, правда? Чертков сказал, что таким образом некрослой заманивает меня к себе все сильнее, чтобы мне хотелось все чаще наведываться в него. До одного прекрасного момента, когда однажды не захочется остаться в нем подольше, и сам того не поймешь, как возвращаться будет слишком поздно. На это просто не будет сил. Это еще одна причина, по которой заклинание «Барьер» так важно для меня. «Наступит момент, когда ты поймаешь себя на мысли, что в твоей голове постоянно активирован барьер», говорил мне на этот счет Александр Григорьевич. «Неважно, в каком измерении ты находишься, но это будет именно так, Темников. В некрослое ты будешь активировать его, чтобы к тебе в мозг не могли забраться всякие некротвари. Но в нашем мире все время будешь блокировать мысли о некрослое и желание вновь сходить в него. Тебе будет все время казаться, что пока тебя там не было, в нем что-то изменилось. Там стало лучше, и тебе нужно срочно туда попасть. На самом деле изменилось только одно. Ты становишься все больше зависимым от него. Некрослой, как тяжелый наркотик, от которого практически невозможно избавиться». «Ну вы же смогли?» — спросил я у него в тот день, когда у нас с ним состоялся разговор на этот счет. Это было буквально на позапрошлом занятии. «С чего ты взял?» — спросил он и посмотрел на меня своими холодными серыми глазами. «Разве по мне видно, что я смог вовремя остановиться? Или я недостаточно похож на калеку, по твоему мнению?» «Ну, вы же как-то сказали, что некрослой чуть не доконал вас, Александр Григорьевич», — напомнил я ему. «Это не значит, что я научился совсем не ходить в него. Видимо, чуть не считается, и мне суждено таскаться туда, пока он меня совсем не доконает. Ты думаешь, почему я так спешу с твоим обучением? Просто надеюсь, что ты заменишь меня раньше этого печального момента. По крайней мере, когда ты наберешься ума разума, у меня, по крайней мере, не будет видимых причин для того, чтобы продолжать ходить в него». Тем не менее, даже с учетом всего того, что я стал понимать за последние недели, пока не считал Некрослой смертельной опасностью для себя. Да, возможно, с ним нужно быть осторожным. Я бы даже сказал, крайне осторожным, но и все на этом. Думаю, если соблюдать все меры безопасности и не соваться, куда тебе не нужно, то не должно произойти ничего страшного. В конце концов, не об этом ли мне говорил давным-давно Чертков, когда рассказывал о своем прошлом? Старик ведь сам сказал, что в теперешнем состоянии виноват он сам и его излишнее любопытство. Разве нет? Как бы там ни было, а пока я в любом случае знаю слишком мало про Некрослой, чтобы делать окончательные выводы. Но то, что с ним нужно быть повнимательнее, это и так ясно. Достаточно взглянуть на наставника, чтобы это понять. Просто нужно смотреть в оба. Примерно такие смешанные чувства меня одолевали в последние недели. Временами я был абсолютно не уверен, чего мне больше хочется. Никогда больше не слышать о таком понятии, как некрослой, или наоборот, оказываться там как можно чаще. Я уже привык, что обычно я раньше времени приходил на наши занятия, но сегодня, к тому моменту, как я пришел, Чертков уже сидел на своем стуле и смотрел на меня с таким видом, что я опоздал на сутки. «Александр Григорьевич, у меня еще 10 минут», — уверенно сказал я, так как точно знал, что не опоздал. В мои планы еще входило броню надеть перед началом экзамена, поэтому я вышел немного пораньше. Впрочем, как всегда. Опоздать на минутку, чтобы потом слушать недовольного Черткова, который, кроме всего прочего, еще и заданий гадостных придумает. Нет уж. Это как-нибудь без меня. «Давай, переодевайся. А между тем слушай, что я тебе буду говорить», — сказал он, пропустив мои слова мимо ушей. «Сегодня у тебя и в самом деле задача будет поинтереснее, чем обычно». Я положил саблю на стол, открыл свой чемоданчик и начал надевать свою броню. Александр Григорьевич тем временем продолжал проводить инструктаж насчет моего предстоящего экзамена. «Мы с тобой сходим в гости к одному очень чудному старику, который вдруг решил, что можно послать императора ко всем чертям и после этого наслаждаться жизнью, как ни в чем не бывало. Точнее, ты сходишь к нему в гости. Это ведь твой экзамен, а не мой». В этот момент я замер и с удивлением посмотрел на своего наставника, который будто специально сделал паузу, чтобы я полностью уловил смысл сказанного. «Чего застыл, Темников? Тебе же говорил Голицын, что нужно будет исполнять все мои поручения, разве нет? Или ты думаешь, что Романов лично должен прийти, чтобы тебя о чем-то попросить?» Я молча смотрел на него и думал сейчас как раз не о Романове. На самом деле, меня больше интересовало, что именно я должен буду сделать в гостях у старика. Все как-то так сразу. Честно говоря, я настраивался на нечто другое. Думал, что пойдем на какую-нибудь некротварь охотиться или в какое-то место интересное. А тут вон оно что. «Да ладно, не смотри так на меня», — сказал наставник, и на его лице появилась улыбка. «Пока еще ты не готов к тому, чтобы давать тебе такие поручения». «Фух», — облегченно вздохнул я и вновь занялся своей броней. «Но это не значит, что задание становится менее ответственным, и в гости к кое-кому мы с тобой все-таки сходим. Тебе нужно будет избавить одного человека от проклятия, Максим. Так что сегодня у тебя не самая приятная задача. Нужно будет потрудиться». «А что в ней неприятного? Я уж подумал, скажете, на какую-нибудь болезнь наслать. А здесь ровно наоборот». «Между прочим, причинять боль в нашем с тобой случае гораздо легче, чем избавлять от проклятий. Я всегда говорил, что в этом есть какая-то несправедливость, как и во всем в жизни вообще. Все самое плохое ты можешь сделать легко и просто, даже ни разу не вспотев. Но каждый хороший поступок обязательно потребует от тебя чего-то взамен. Иногда гораздо больше, чем ты можешь или готов отдать. «Вы это о чем, Александр Григорьевич?» — спросил я, продолжая натягивать свой костюм и не совсем понимая, к чему он клонит. «Да так, о своем. Не обращай внимания. Старикам иногда свойственно ворчать». «А, понятно». «Кстати, насчет поручений я не шутил. Не все из них тебе будут нравиться. Поэтому ты будешь знать о каждом из них столько, сколько посчитаешь нужным. Ясно тебе?» Чертков поерзал на своем стуле, пару раз клацнул суставом и поморщился от боли. «Никто не собирается делать из тебя слепое оружие, которому достаточно указать направление удара. Так мне сказали, во всяком случае. Со временем ты сам во всем этом разберешься и начнешь понимать, что к чему». «Это хорошо, что вопросы задавать можно», — сказал я, одергивая куртку из змеи ткани. «Потому что я как раз хотел спросить, зачем мне этого старика от проклятия избавлять, если вы говорите, что он послал императора? Как-то не клеится у меня». «Сейчас помогу склеить», — сказал он и посмотрел вверх. «Кстати, светящийся огонек можешь отключить. Ты зачем его повесил?» «Привычка», — пожал я плечами и деактивировал заклинание. «Вы же не говорили, что не нужно». «Так что там со стариком, Александр Григорьевич?» «Его зовут Роман Федорович Малиновский. Когда-то давно он был большим другом отца нашего императора и вообще семейства Романовых. Но после смерти Николая его любовь несколько угасла. Он начал все чаще возмущаться действиями Александра Николаевича. Ему почему-то начало казаться, что его несправедливо обделяют благами и вниманием». «Каждый раз одно и то же происходит», — высказался по этому поводу Дорин. «Такое ощущение, что все в этом мире одинаковые. Стоит дать укусить за мизинец, так тебе тут же отхватят половину руки. А если...» «Не отвлекай, Мор, дай послушать», — мысленно попросил я его. «Зато нашлись те, кто с радостью готов был принять его в ряды недовольных. Тем более, что при отце Александра Малиновский занимал не самый последний пост. В общем, мог рассказать что-нибудь интересное. Думаю, и рассказал. Как без этого?» «Что-то я еще больше запутался. Теперь я совсем не понимаю, зачем мне избавлять его от проклятия. Хотя мне кажется, я начинаю понимать, откуда оно на нем взялось». «Не хочу ломать логические цепочки, которые ты сейчас выстроил в своей голове. Но если ты вдруг решил, что проклятие — это дело рук Романова, то ты ошибаешься. Это сделали те самые ребята, которые когда-то давно его приютили». Я сел на стул и попытался еще раз прокрутить в своей голове услышанное. Что-то явно не сходилось в этой истории. Может быть, я что-то упустил? Да вроде бы нет. Все вводные я услышал. Но почему-то мне казалось, что этого все равно слишком мало для правильного решения задачи. «Зачем это им?» «На самом деле, все очень просто, как дважды два. Пока он был нужен, его использовали как могли. А когда он перестал представлять интерес, от него решили избавиться», — ответил старик. «Тем более со временем Малиновский сам стал понимать, что он нужен был исключительно в какой-то конкретный момент. Но когда его время прошло, стало очевидно, что он никому не нужен. Для своих новых друзей он все равно остался врагом. Предателям ведь все относятся одинаково». «Они решили с ним покончить из-за того, что он стал им не нужен?» «Не совсем. Перед этим был еще один момент. Малиновский решил явиться к императору с повинной и стал искать возможность вновь приблизиться ко двору», — устало прохрипел в ответ Чертков. Судя по его лицу, разговор начинал его утомлять. «Так и есть». Сказав последние слова, он глубоко вздохнул и замолчал. С ним так всегда происходило, когда мы начинали говорить слишком долго. Теперь наставнику необходимо было набраться немного сил, чтобы он смог нормально разговаривать. Иначе из его рта будет доноситься лишь нечленораздельный хрип, из которого совершенно ничего невозможно будет разобрать. Я смотрел на него и ждал, пока он придет в себя, а сам между тем думал над тем, что я на его месте уже давным-давно перестал бы ходить в некрослой. Отдыхать по 5 минут, чтобы получить возможность что-то сказать, мне кажется, это уже перебор. «На чем я остановился?» — вдруг спросил он. «А, ну да. Так вот, Малиновский начал искать возможность вернуться. Тем более, что он ведь не одинокий, всеми позабытый старикан, а князь. Да еще и дочка красавица подрастает. Так что он поджал хвост и пополз в Москву. Вот с этого момента и начались у него проблемы со здоровьем. Бывшим дружкам не очень понравилось, что он решил предать и их тоже. Это случилось около 5 лет назад. Дальше примерно понятно. Если они наложили проклятие так давно, значит, оно не самое сильное, — сказал я, так как в наложении проклятия я точно разбирался получше своего наставника. Просто хотели, чтобы она убивала его очень медленно. «Верно. Совершенно правильно мыслишь. Со стороны это должно было казаться какой-нибудь загадочной неизлечимой болезнью, которая медленно сводит Малиновского в могилу. Так оно и казалось. До тех самых пор, пока император не поручил мне выяснить, чем на самом деле является эта болезнь». «Понятно. Только теперь мне совсем другое стало неясно. Александру Николаевичу зачем это нужно?» «Как это?» — удивленно посмотрел на меня своими серыми глазами Чертков. «Все-таки не забывай, что род Малиновских — давние друзья Романовых. Как бы ни сложилось дальше с самим Романом Федоровичем, а у него дочь остается княжной, причем довольно-таки сильной, одаренной. Зачем же так просто разбрасываться подданными направо и налево? Если спасти ее отца от смерти, это значит получить ее преданность до конца своих дней. Но если еще и при случае намекнуть девчонке, кто стал виновником всего этого, то она тут же превращается в верного соратника, который никогда этого не забудет и при случае постарается отомстить бывшим друзьям семейства». Как все непросто. С непривычки эти расклады выглядели слишком сложными. Самое главное, что у Черткова все получалось легко и просто. Как будто он ежедневно держит в уме десятки подобных схем, в которых ниточки интриг переплетаются, как черви в банке. «Нашел, о чем думать, Макс», — фыркнул Дориан. «Ты научишься так же легко разбираться в этом гадюшнике, уж поверь мне. Просто пока эти вещи не входят в круг твоих интересов, чтобы углубляться в их изучение. Но когда-нибудь ты сможешь лишь по намеку видеть тонкие схемы взаимосвязей». «Думаешь?» «Уверен. С моей помощью, разумеется. Я и сейчас все понял с первых слов Черткова. Просто ждал, пока ты хоть немного мозгами пораскинешь». «А, в последнем я точно не сомневался. Кто-кто, а Дориан любил всякие такие штуки. Подумать, кто бы и что мог сделать, и кому это может быть выгодно. В отличие от него, я не очень любил интриги. Скучно же. Эх, чувствую, что еще немного, и придется мне к этому привыкать». «Александр Григорьевич, ну а если император этому Малиновскому помочь хочет, то почему столько времени ждал?» — задал я последний вопрос, который для меня остался непонятным. «Можно же было сразу помочь?» «Ага. Вот только тогда из этой всей истории полноценного урока бы не вышло. Император не должен проявлять свою милость слишком быстро в таком случае. С другой стороны, и опоздать будет плохим вариантом. А так, все как нужно получается. Александр Николаевич в конце концов простит Малиновского, ну а тот, кроме всего прочего, еще излечится от своей болезни гадостной. Как раз в тот момент, когда одной ногой уже в могиле стоит. Ясно тебе? Да, согласен. Так эффект помощнее будет. Как и благодарность дочери, затем императорскому дому. Вполне. Ты что это погрустнел? Да вот думаю, как много в этом мире вещей, которые можно было бы и не знать. Вот как сейчас, например. «Ошибаешься, Темников», — сказал он и начал подниматься со своего стула. «Ты всегда должен знать такие вещи. Нет разницы, что именно ты должен сделать. Но причины ты знать обязан. Хотя бы просто потому, что, возможно, наступит тот день, когда по какой-то причине ты не захочешь выполнять поручение». «Какой ты, например?» «Ну и вопросы ты задаешь. Проверь, все взял?» «Да вроде бы». «Тогда начнем потихоньку», — сказал наставник и начал чертить портальный узор на полу. «Александр Григорьевич, а мы куда?» «Не закудыкивай дорогу, Темников. Скоро все узнаешь. Бери меня за плечо».